Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Дикий-дикий Норд». Читает Сергей Уделов. «Ты как здесь оказался?» «Стреляли». Из кинофильма «Белое солнце пустыни». Глава первая. К полюсу. День вблизи Северного полюса длится долго, почти полгода, с марта по сентябрь. И тем, кто летом собирается совершить путешествие к полюсу, надо учитывать, что обстоятельства, что вставать и засыпать придется при ярком солнечном свете и одновременно быть готовыми к внезапным снежным бурям. 8 июля атомный ледокол «Борей», второй после Арктики в линейке ледокольных судов проекта 22220, официально проходящий ходовые испытания, приблизился на расстояние в 110 километров к географической точке Северного полюса, преодолев льды толщиной до 5 метров. В зимнее время даже он, единственный в мире ледокол с лазерным резаком льда, вряд ли смог бы подобраться к полюсу так близко. Но летом площадь льдов существенно сокращалась, толщина ледяной шапки уменьшалась, в ней появлялись разводы, полыньи и трещины, и новейшему российскому ледоколу с ядерным реактором последнего поколения удалось то, что не удавалось ни одному другому судну. Помогло еще и начавшееся глобальное потепление климата, способствующее освобождению Северного Ледовитого океана от многолетних льдов, по сути уникальное явление, по расхожему мнению, связанное с деятельностью человека. Как минимум 10 тысяч лет такой теплой Арктики Земля не знала. Магнитные полюса планеты не раз меняли свое местоположение. К примеру, 75 миллионов лет назад Северный находился на юге нынешней Евразии, а Южный — в Боливии. А по расчетам ученых, еще 12 тысяч лет назад оба полюса располагались на противоположных сторонах экватора. По одной из гипотез, изменив положение в результате войны Атлантиды и Гипербореи. Но чтобы проверить это, надо было исследовать Антарктиду и подводный мир Арктики, что в нынешние кризисные времена не представлялось возможным. Тем не менее, в Антарктиде экспедиции работали в том числе у озера Восток, на дне которого был найден артефакт древней цивилизации. Пришла пора заняться и дном Северного Ледовитого океана в районе полюса. Поэтому ничего удивительного в походе ледокола «Борей» к Северному полюсу не было, хотя формально он всего лишь проходил рабочие испытания. Кроме изучения дна океана в районе полюса, перед экипажем атомохода и небольшой исследовательской группой, курируемой военными экспертами, стояла и другая задача, о которой был поставлен в известность только капитан ледокола Владимир Антонович Рябошлык. Именно к ней в первую очередь и приступил Борей, пройдя через льды и остановившись в точке с координатами 160 градусов восточной долготы и 89 градусов северной широты в 2 километрах от впадины Макарова. Задачей этой был спуск под воду изделия 100, прозванного «Цербером», одного из так называемых подводных постов гарантированного возмездия, представляющего собой герметичный комплекс для мониторинга донной обстановки, позволяющий быстро определять возможные угрозы, детализировать и при необходимости уничтожать. Эта роботизированная информационная система решала задачи морской подводной разведки и выдавала целеуказания с такой оперативностью и точностью, что стопроцентно гарантировала обнаружение и уничтожение любой подводной и надводной цели, будь то мина, одиночная подлодка или авианосная ударная группа. Работал комплекс следующим образом. Сначала модуль «Гаптель» сканировал подводное пространство и обнаруживал потенциально опасные предметы. Дистанционно управляемый робот с оптико-электронной и акустической аппаратурой обследовал обнаруженный предмет, и оператор, либо сам заведомо запрограммированный компьютер управления, производящий окончательную классификацию, отправлял подводный уничтожитель «Чилим» с помощью направленного взрыва, ликвидирующий опасный предмет или корабль. Подводные комплексы уже прошли проверку в реальной обстановке, начиная с 2012 года, когда во Владивостоке состоялся саммит АТЭС, а затем в Сирии и на Камчатке, и доказали свою невероятную живучесть и эффективность. Нынешнее поколение церберов вообще не имело аналогов в мире, несмотря на создание Соединенными Штатами пресловутых морских охотников и подводных роботов. В 10 часов утра по времени Москвы с кормы ледокола начали спуск комплекса, состоящего из 5 модулей, по форме напоминавших нефтеналивные железнодорожные цистерны с плавниками и множеством полусфер по периметру днища, в которых прятались манипуляторы и узлы для сцепки модулей между собой и крепления их ко дну. Место спуска обследовали эхолотами заранее. Цербер не должен был утонуть в иле и опускался на вершину одной из подводных гор. На палубе возле специального крана появились, кроме бригады моряков и инженеров, ответственные за подготовку аппарата к работе люди. Полковники научно-технического центра Министерства обороны Логинов и Ващенко, руководитель экспедиции профессор геологии и разведки полезных ископаемых Маховицкий и его зам, океанолог Пелиев. Переговариваясь, они принялись наблюдать за процессом спуска церберов плынью за кормой ледокола, поглядывая на бескрайнее ледяное поле со снежными торосами, не нарушаемое никаким движением. Температура воздуха держалась на уровне минус 30 градусов, но ветра не было, и небо, свободное от облаков, казалось бездонным сине-фиолетовым куполом, расшитым нитями солнечных лучей. Время спуска было выбрано с таким расчетом, чтобы над этим районом Арктики не пролетали спутники, по крайней мере, в течение 45 минут. Работа двигалась споро. После того, как отблескивающие синевой защитных корпусов цистерны были освобождены от защитных сеток, матросы закрепили на первой многотонной махине петли тросов, и кран осторожно опустил цистерну в полынью. За ней последовали остальные цистерны. Облепившие все 5 баков матросы быстро соединили их в единую конструкцию и перебрались обратно на борт ледокола. «Молодцы, парни!» — одобрительно проговорил плотно сбитый полковник Ващенко. «Без суеты, спокойно, точно». «У матросов возник миф», — усмехнулся в усы его коллега Логинов. «Изделие 100 они считают ядерной бомбой, рассчитанной взорвать межконтинентальный разлом в сторону Аляски». «Ну, они недалеки от истины», — ответно усмехнулся Ващенко, пряча подбородок в теплый ворот арктического костюма. Он плохо переносил морозы ниже минус 10 градусов. «Наши игрушки», — он имел в виду подводных роботов, — «могут и до Аляски добраться, и вообще до всего восточного побережья Америки». «Не дай бог, чтобы это произошло». «Никто этого не хочет, Иван Кириллович. Но пока что кругом одни враги, мы обязаны подстраховываться». Купола изделия 100 исчезли под водой. Матросы вернули кран в исходное положение и разбежались по отсекам судна. К представителям Минобороны подошел капитан Рябошлык. «Связь с комплексом установлена, товарищи командиры. Идемте в рубку». «Успели?» — спросил Логинов. «Штатовский спутник появится с минуты на минуту. Успели». Группа военных экспертов и ученых поднялась на ходовой мостик ледокола в просторном помещении рубки, опоясанном пультом управления кораблем с десятками жидкокристаллических панелей и дисплеев, было установлено дополнительное оборудование и аппаратура для контроля изделия 100, нечто вроде авиатренажера с креслом оператора, большим изогнутым экраном, клавиатурой на консоли и двумя вспомогательными дисплеями. В кресле сидел старший лейтенант Сомов, который должен был настроить систему и обеспечить ее работоспособность в точке установки. Экран показывал темнеющее на глазах фиолетовое поле с легкой зеленью, толщу воды, пронизанной лучами прожекторов Цербера. Арктические воды вблизи полюса были практически лишены какой-либо живности, и телекамеры комплекса бесстрастно фиксировали ее отсутствие ровным освещением экранов. «Что там?» — задал необязательный вопрос Логинов. «Все в норме», — оглянулся короткостриженный, круглоголовый лейтенант Сомов. Головастик докладывает, спуск осуществляется в штатном режиме. «Через полчаса достигнем дна». «Располагайтесь, товарищи», — сказал капитан Рыбашлык, поведя рукой. «Сейчас принесут чай, кофе. Делать все равно пока нечего». «Пожалуй, я пойду к своим», — сказал Маховицкий, широкоплечий бородач в белой парке, свободно выдерживающий любой мороз. В его распоряжении была исследовательская группа полярников, располагавшая собственным отсеком в трюме. «Вернусь через полчаса». «Я с вами», — деликатно поддержал его Пелиев. «Мы предупредим», — пообещал Логинов. Они ушли. Представители Минобороны уселись на стульчики вокруг кресла оператора и, обмениваясь репликами, принялись подтягивать из пластиковых стаканчиков кофе. Спуск Цербера длился 40 минут. Глубина океана в данном районе не превышала 1,5 километра. Вернулись вызванные Маховицкий и его зам. Все обступили блок управления комплексом. Экран по-прежнему показывал черную бездну, изредка вспыхивающую бисеринками всплывающих пузырьков метана. Наконец, лучи прожекторов высветили складчатое каменистое дно океана, преимущественно коричневого цвета, с добавлением зеленоватых и желтых оттенков. Цербер завис на высоте около 100 метров от вершины ближайшей каменной складки. «Вам не кажется?» — неуверенно сказал присоединившийся к наблюдавшим за спуском аппарата штатный археолог и историк экспедиции Веденин, что рельеф дна похож на искусственный лабиринт. Военные эксперты переглянулись. «Вам везде мерещится искусственное сооружение, Борис Анатольевич», — с улыбкой заметил Маховицкий. «Просто мы сейчас находимся над центральным морем Гипербореи в окружении 4 материков». Смутился небольшого росточка вихрастый Веденин. «Если верить карте Меркатора, вполне можем наткнуться на остатки сооружений гиперборейцев». «Гиперборейцы — миф». «Не миф. Фактов найдено предостаточно». «Здесь уже ходили наши подлодки, ничего не нашли», — поддержал начальника экспедиции Логинов. «Не присматривались. Вряд ли их целью были поиски археологических раритетов». «Вполне понимаю ваши надежды», — сказал Маховицкий, — «хотя и не разделяю вашего оптимизма». 100 метров до посадки», — доложил Сомов. Собравшиеся замолчали, всматриваясь в экран на то, как Цербер опускается на довольно ровную каменную складку в окружении слоистых холмов донных отложений. «Минутку, посмотрите левее», — вдруг сказал Веденин. Руководитель экспедиции... Подались к экрану. Оператор ловко развернул прожектор. Столб света выхватил из полутьмы вылезающий из ила обломок скалы, похожий на витой козий рог. «Башня!» — пробормотал Веденин. «Странная форма», — покачал головой Ващенко. «Прям-таки бараний рог». «Скорее козий», — возразил Маховицкий. «Длиной в 500 метров?» — скептически проворчал Ващенко. «Шутка природы». «Уж очень правильные формы, шутка», — усомнился Веденин. «Мы не можем подойти ближе?» «Цербер не исследовательский робот», — засомневался Ващенко. «А вдруг это гиперборейский артефакт?» — загорелся Веденин. «Вдруг мы сделали открытие?» «У нас конкретная задача. Мы не можем рисковать». «Давайте опустим туда медузу», — предложил Маховицкий. «Мы же специально брали робота для подводных исследований». «Отличная мысль». Логинов посмотрел на Ващенко. «Что думаешь, Иван Константинович?» «Нас предупреждали». Полковник имел в виду командующего Северным флотом. «Неужели это оно?» «Узнаем». «Первый же спуск и сюрприз. Не слишком ли мы удачливы?» «Проверим. Надо срочно доложить наверх». «Добро». Логинов повернулся к Рыбашлыку. «Готовьте к спуску медузу, Владимир Антонович». «А Цербер?» — спросил оператор. «Сажайте на точку, как и рассчитывали. Его установку никто не отменял». Прожектора комплекса снова уперлись в дно океана. Изделие 100 начало опускаться на место установки.